Друзья, как уже было сказано, что у меня не проповедь, а доклад. Нам это не очень привычно, но всему надо учиться. Я прочту сначала текст Писания, а потом скажу, о чем буду говорить. Книга Бытие, 1 глава, последний стих. 1 глава, последний стих. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Ну, не совсем обычный текст вот к такому юбилейному общению. Но я скажу, друзья, мою мысль. Понимаю, что вот если посмотреть на историю человечества, то мы с вами как раз живем в шестой день. Так же, да? Мы живем в шестой день. Но Бог творил и в первый день, и во второй, и в пятый, и в шестой. И сегодня, в шестой день, Бог тоже продолжает творить. И вот наше братство, Международный союз церквей, Евангелие Христиан Баптистов, юбилей которого празднуем, братья и сестры, понимают, что создатель этого братства – Бог. И смотришь на вот такие вот юбилейные общения – уже не первый раз, друзья, мы уже на разных общениях были, и на центральном общебратском, и в объединениях некоторых нас приглашали, мы были, чтобы там, ну, попроповедовали, что-нибудь рассказали, на какие-то вопросы ответили. Друзья, то есть в этом году, наверное, мы как никогда видим братство. Много людей, скопления. И много свидетельств слышим, о чем и не слышали раньше и мы. И снова убеждаюсь. И вот все, что Он создал, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Друзья, Бог хорошо делал и в первый, и хорошо в шестой. Он не ошибается, и там, где Бог делает, переделывать не нужно. Братья и сестры, я буду говорить о зарождении братства нашего, о развитии братства. Не очень подробно, хотя некоторые материалы хочу прочитать. Думаю, что мы много слышали о нашем братстве в абсолютном большинстве, на наших собраниях, в наших церквах, на общениях молодежных и немолодежных, свидетельства узников. Здесь много братьев и сестер, которые застали то трудное время гонений, когда провожали в узы и встречали узников, и радовались, и стояли в очереди, чтобы подписать ходатайство. Многие из нас это переживали. Но сегодня как-то вот более систематизированно мы рассмотрим те вопросы и процессы, которые происходили тогда. Нас называют отделенными. Называют все, вот скажи, отделенные верующие, и все понимают, о чем идет речь, что это, ну, наше братство. Кстати, и не только здесь, вот в Союзе, в России называют, и в Европе, в Германии, да, это отделенные, то есть там тоже есть отделенные регистрированные. Хотя иногда бывают отделенные, они тоже там чуть-чуть регистрированы. Или в Америке, то да, это отделенные. Ну и где-то кто-то немножко иронически, а кто-то с одобрением. Братья и сестры, а мне слово «отделенные» нравится очень сильно. С детства его слышал в наш адрес, что мы отделенные. Но от чего мы отделились? Ну, так вот в абсолютном смысле, в том смысле, о котором нам, который подразумевает отделенные, хотя часто не знающие совершенно истории, что за отделенные и от чего отделялись. Друзья, начали называть нас отделенными, потому что отделились от официального союза евангельских христиан-баптистов. Если шире посмотреть, друзья, я понимаю, что отделенные, мы должны быть отделены, не по названию, только по жизни. Это отделенные от греха. Бывает отделенный верующий, но по жизни не отделенный, в смысле не отделенный от греха. Мы должны быть отделенные от мира, потому что мир предъявлял и предъявляет претензии, чтобы руководить церковью и быть с церковью в единстве. Мы должны быть отделенными от мира. И мы должны быть отделенные в собственность Бога. В Библии очень часто написано, что Божий народ, или Бог говорит, это мой народ. Не мой народ назову моим народом. Это как раз про нас, язычников. Может быть, здесь и нету израильтянина, или может быть только несколько человек. Но за нас, язычников, Бог сказал, назову моим народом, не мой народ. И поэтому мы радоваться должны и благодарить за это Бога. Итак, братья и сестры, как и почему происходило это отделение? Ну вот я хочу к 61-му году. Конечно, друзья, не личное наблюдение, потому что люди моего возраста, мне 54 года скоро исполнится. Поэтому начало отделения в нашем сознании, оно не могло и сохраниться хорошо, друзья. Но уже более ясно в братство я вливался, примерно это был 72-й год, 73-й, то есть спустя 10-12 лет после начала разделения. И поэтому те события 50-летней давности, больше это не личное наблюдение, а какие-то данные исторические, данные истории. И из рассказов братьев, и из того, что мы сегодня имеем, некоторые исторические справки. Для чего нужно было отделяться, братья и сестры? Сегодня говорят так, что не нужно было отделяться. Гордые люди решили создать братство, чтобы быть наверху пирамиды. Вот как примерно некоторые говорят. Или иногда говорят, это власти спровоцировали разделение. Они начали создавать в церкви проблемы, чтобы произошел раскол, чтобы поодиночке легче расправиться. Дорогие братья и сестры, не так это все было. Почему необходимо или почему произошло разделение? Кстати, друзья, разделение не планировалось братьями. Не было такого, что 61-й год и группа братьев решили произвести раскол в братстве, чтобы отделиться от нечистоты. Не так это было. Но движение начиналось с целью, чтобы собрать общебратский съезд. Не с целью разделиться, но с целью собрать общебратский съезд, на котором можно было бы рассмотреть проблемы, которые были в братстве иоанских христиан-баптистов, и чтобы выработать пути, чтобы преодолеть эти трудности, чтобы вывести церковь из кризиса. Как Геннадий Константинович сказал, что вернуть Бога в братство, вот какая была цель. Ну, а вернуть Бога в братстве, значит, его не было в братстве. Друзья, я вот на некоторые исторические данные хочу обратить внимание. Я сделал некоторые выписки или копии. Ну, во-первых, друзья, состояние братства до 61 года или на момент 61 года. Хочу обратить некоторое внимание вот наши на определенные документы. Ну, во-первых, это образование Союза евангельских христиан-баптистов в нашей стране. Как этот союз образовался и кем он был образован? Немножко поясню, друзья. До Второй мировой войны в нашей стране было два таких больших союза. Один союз назывался Союз баптистов, и второй союз – это Союз евангельских христиан. Соответственно, руководители были Одинцов и Проханов. Ну, вы об этом слышали, друзья. Эти союзы на каком-то этапе прекратили свое существование. Союз баптистов прекратил существование в 37-38 годах, а евангельских христиан он продолжал существовать до 42 года. И затем во время Второй мировой войны произошло слияние этих двух союзов. Кто этим руководил? Вот я прочитаю два документа. Один документ – это докладная записка Совета по делам религиозных культов при Совете министров в Совет народных комиссаров СССР. Это в 44-м году. Я прочитаю короткую выдержку. «Евангельские христиане и баптисты – две самостоятельные сектантские организации – существовали раздельно, имея свои центры, до 1936-1937 года. К указанному времени Всероссийский союз баптистов был ликвидирован вследствие антивоенных настроений большинства членов баптистских общин на местах и до 1942 года существовал лишь только Всесоюзный центр Совет евангельских христиан. В 1942 году, исходя из политической обстановки, явочным порядком, без надлежащего организационного оформления, был создан объединенный центр этих двух организаций, ведущий до настоящего времени всю работу по руководству организациями еванских христиан и баптистов. Братья и сестры, я вот хочу выделить. В 1942 году, исходя из политической обстановки, вот была причина образования Союза еванских христиан-баптистов. Вначале он назывался и баптистов. Исходя из политической обстановки, явочным порядком был создан объединенный центр этих двух организаций. То есть политика требовала вмешательства властей, чтобы образовать объединенное братство баптистов и еванских христиан. Немножко дальше читаю. В этой же докладной записке. Свою деятельность Объединенный Совет начал изданием и распространением патриотических воззваний к сектантам обоих толков, подписанных членами Всесоюзного Совета Еванских Христиан и наиболее видными и авторитетными деятелями баптистов, до этого момента не являющихся официальными представителями баптистских общин. То есть, друзья, обратите внимание, свою деятельность Объединенный Совет начал изданием и распространением патриотических воззваний к сектантам обоих толков. Другую записку я прочитаю, друзья. Это Совет народных комиссаров товарищу Молотову пишет. Евангельские христиане и баптисты. Проведены в Москве два всесоюзных совещания евангельских христиан и баптистов. На первом совещании, бывшем в 1944 году, произошло в соответствии с намеченным планом объединение ранее существовавших отдельно и самостоятельно союзов баптистов с союзом евангельских христиан. Один союз с одним объединенным советом во главе. Обратите внимание, как здесь написано. Произошло объединение в соответствии с намеченным планом. Кто это планировал, друзья? Это планировала власть. То есть образовать братство евангельских христиан-баптистов планировала власть. И в соответствии с намеченным планом вот произошло это объединение. И дальше здесь же написано. На втором совещании, бывшем в текущем году, также в прямом соответствии с заранее намеченным советом планом достигнуто слияние. Обратите внимание, друзья, в текущем году в прямом соответствии с заранее намеченным советом планом. Какой совет составлял этот план? Здесь написано, Совет народных комиссаров наметил план соединить два союза в одно. То есть, братья и сестры, образовывалось братство евангельских христиан-баптистов, оно образовывалось не Богом, образовывалось оно властью. То есть политическая обстановка требовала создания такого союза, был составлен план, и в строгом соответствии с этим планом было образовано братство. Какое братство, друзья, могло образоваться? Послушное тем, кто его образовал. Почему? Потому что зачастую, друзья, служители давали согласие на образование этого союза, вот, платя тем, что их освобождали из уз. Вернее, власть платила тем, что освобождали из уз, и служители давали согласие на образование такого союза. Друзья, что из этого получилось? Ну, как я уже сказал, получилось послушное власти братство. Посмотрите, как здесь вот написано. Я еще некоторые документы прочту. Управление союзом. Кто осуществлял управление этим союзом? Это письмо, которое я сейчас прочту, выдержка из письма, это Совет по делам религии пишет опять Совет министров товарищу Молотову. Я только одну короткую выдержку прочту, друзья. В связи с тем, что на местах целый ряд общин и служителей культа евангельских христиан-баптистов одной из важнейших задач своей религиозной деятельности ставили вербовку новых членов, используя для этого оказание материальной помощи и так дальше, то Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов предполагает обратиться к общинам со специальным письмом осуждающим подобную деятельность. То есть, какую деятельность осуждающим? То есть, то, что очень активно производили вербовку новых членов. В проекте этого письма подвергается также критике, широко практиковавшейся в некоторых областях и республиках, работа по специальному вовлечению в секту детей и молодежи. В письме прямо указывается на необходимость сосредоточения внимания молодежи главным образом на учебе и крещение лиц, достигших несовершеннолетнего возраста. То есть внимание сосредоточить молодежи и детей на учебе, но не на том, чтобы они становились членами церкви. И здесь же написано: «Совет по делам религиозных культов при Совете министров поддерживает инициативу всех Б и считает целесообразным отпечатать эти письма в типографии тиражом в 10 тысяч экземпляров». То есть, получается, Совет по делам религиозных культов, они дают указание отпечатать 10 тысяч экземпляров тех писем, которые вот планируется разослать по общинам братства с тем, чтобы не вербовали новых членов вот в состав верующих. Друзья, есть такое, было такое письмо, вот инструктивное письмо старшим пресвитерам. Я из этого письма прочту одну выдержку. Вот, вернее, одну или две выдержки, более коротких. Значит, подписан этот письмо, подписано это Житков, Карев, соответственно, председатель Союза и генеральный секретарь Союза. Друзья, здесь написано вот как. Обратите внимание, это старшим пресвитерам. Обратите внимание также на то, что ни в одной общине вашей области, чтобы ни в одной общине вашей области не практиковалось чтение стихотворений, исполнение сольных и других песнопений, за исключением пения общего и хорового. Еще раз напоминаем, что в хорах должны участвовать только члены общины, и притом не учащиеся. Строго следите за выполнением этого указания. И еще. Снова напоминаем вам, что к крещению должны допускаться только лица, достигшие совершеннолетия, то есть 18 лет, у которых после обращения прошло не менее одного года, и которые являются местными жителями. Лица, приезжающие в общины из других мест, с исключительной целью принять крещение, не должны допускаться до крещения. Наш совет – свести крещаемую молодежь, то есть лиц от 18 до 25 лет, до самого малого количества, так как в основном молодежь бывает неустойчивой в духовном отношении. Учащаяся молодежь вообще не должна допускаться к крещению. Крещение должно совершаться в самой тихой обстановке и так, чтобы не привлекать внимание посторонних. Друзья, это руководители Союза писали пресвитерам, что до минимума свести крещаемую молодежь и исключить, чтобы учащиеся, они вообще не принимали крещение. Вообще. Еще, друзья, это управление Союзом. То есть мы видим, что или кто управлял Союзом вот в то время. Еще один документ я прочту. В связи с тем, что на местах, это из докладной записки председателя Совета по делам религии Полянского, в связи с тем, что на местах целый ряд общин и служителей культа евангельских христиан-баптистов одной из важнейших задач своей религиозной деятельности ставили вербовку новых членов, используя для этого оказание материальной помощи, Совет евангельских христиан-баптистов предполагает обратиться к общинам со специальным письмом, осуждающим подобную деятельность. И вот теперь, друзья, это письмо. Начинается так. «Дорогие братья и сестры, мир вам! Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов получает много сообщений из разных областей нашей страны о положении дела Господнего на местах. К сожалению, во многих общинах и их руководителей замечается в настоящее время нездоровая тенденция, а именно погоня, если можно так выразиться, за работой вширь, погоня за количеством членов, что выразилось, например, в кампаниях массовых крещений, прошедших летом. немножко пропущу. Духовное воспитание верующих, их углубление в познание Христа и Слова Божия, а не погоня за большим количеством членов, должны стоять на первом месте во всей нашей духовной работе. Поэтому мы просим всех наших пресвитеров, чтобы они перестроили свою работу в указанном выше направлении и занялись работой вглубь духовным воспитанием членов. Особенно строго надо подходить к крещению молодежи. Учащуюся молодежь надо всеми силами сосредотачивать на учебе и не отвлекать ее от этой важнейшей задачи их жизни, что делали иногда наши руководящие братья, не ценящие образования и культуры. Ибо Слово Божие нас вразумляет иному. Никто да не пренебрегает юности твоей, но будь образцом. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Мы просим принять эти наши указания к точному исполнению и постоянному проведению в жизнь. Братья и сестры, чуть-чуть я прокомментирую. Вот особенно в конце здесь написано. Особенно строго подходить к крещению молодежи. Учащуюся молодежь надо всеми силами сосредотачивать на учебе и не отвлекать ее от этой важнейшей задачи их жизни. То есть, что является важнейшей задачей молодежи, по мнению авторов этого письма, руководителей Союза? Важнейшая задача молодежи – это учеба, и не надо ее от учебы отвлекать. От учебы и от культурной жизни. И посмотрите, занимайся чтением, наставлением, учением. Вот слово «учением» они применяют к тому, что надо учиться. Осваивать науку, осваивать образование. И пример. Моисей был научен всей мудрости египетской. Братья и сестры, к чему я это все говорю? К тому, что власть образовала союз, и союз теперь должен был быть послушным власти. Власть планировала в своих кабинетах развитие, вот, или точнее угошение церкви. И служители церквей, они зачастую старательно они исполняли то, что диктовала власть. Друзья, все вы слышали такое название, как инструктивное письмо. Здесь вот у меня очень много параграфов в инструктивном письме. Оно у меня есть передо мной, я его прочитывать не буду, друзья. Но в инструктивном письме власть дали указания служителям, пресвитерам, старшим пресвитерам, что нужно делать все для того, чтобы к минимуму свести количество верующих в церквах. Друзья, к чему это все приводило? К какому состоянию все это привело? Друзья, это привело к тому, что количество крещаемых сокращалось очень сильно. Ну, например, в определенный момент заявление на крещение было подано 650 человек, подали заявление на крещение. А приняли крещение 114 всего человек. Почему? Потому что те, кто подавали на крещение, зачастую пресвитеры отказывали в крещении этим людям. И в результате количество церквей сокращалось стремительно. К чему это приводило? Сокращалось количество церквей. Количество верующих в церквах сокращалось тоже стремительно. Нерегистрированные церкви закрывались повально. Хотя нерегистрированных церквей было 2/3 всего братства. Только 1/3 братства – это были регистрированные церкви. И в течение полгода регистрированных церквей было закрыто около 500 домов молитвы, были закрыты. Вот к чему это все приводило. Друзья, еще к чему это приводило? Это приводило к тому, что в церкви были люди, которые работали на власть. Зачастую это были пресвитеры церквей, которые откровенно давали подписку на сотрудничество с внешними. Хотя часто они это делали не открыто, вот, нелегально, вот давали подписку и сотрудничали с внешними. Я приведу один документ, вот прочту о том, что в церквах были люди, которые работали на власть, один документ, и потом один пример из жизни приведу. То есть это была беседа служителей оргкомитета со служителями всех Б. И в этой беседе вот что открывается. То есть один из братьев, который имел встречу с Каревым Александром Васильевичем, это был секретарь Союза Евангельских Христиан-Баптистов. И вот об этой встрече он потом свидетельствует. После этого Александр Васильевич Карев заявил, что теперь есть у него особый разговор ко мне, и попросил внимательно выслушать. То есть это один из служителей Совета Церквей впоследствии. Попросил его внимательно выслушать. «Я не знаю, — сказал Карев, — вызывали ли у тебя куда-нибудь в органы или не вызывали. Но если и не вызывали, то вызовут. И когда вызовут и предложат тебе дать подписку, чтобы с ними работать, то я советую тебе не отказываться. Сейчас мы живем в такое время, продолжал Карев, когда власти стремятся к тому, чтобы на всех руководящих постах в церкви стояли свои люди, которым они могли бы доверять и быть спокойными, что ничего не произойдет. А если что и случится, то им будет известно все. Если же ты воспротивишься, то этим только обостришь их против себя. И если не согласишься с ними работать, то они не доверят тебе не только общину, но даже хор». Когда я попросил Карева объяснить получше, что значит «с ними работать», Александр Васильевич продолжал. «Например, если ты, будучи пресвитером, услышишь, что кто-то из братьев сказал на проповеди что-нибудь против власти, ты должен тут же сообщить об этом в органы, иначе это сделает кто-то другой, а тебе доверия не будет, и тебя снимут. Или, например, если ты регент, и у тебя на спевке в хоре кто-нибудь скажет что-то антисоветское, то ты должен отнести это властям. Если же ты этого не сделаешь, сделает другой, а тебя снимут. Или если даже вы будете трое, четверо сидеть за столом, и один кто-то скажет что-то против власти, ты должен это отнести куда следует. Если ты не отнесешь, отнесет другой, а тебя снимут». Когда он окончил говорить, я с недоумением посмотрел на него, не веря ни своим ушам, ни глазам. «Неужели это говорит со мной Карев?» И я спросил: «Александр Васильевич, неужели я должен предавать своих братьев?» «А что же поделаешь?» – ответил Карев. «О нет, дорогой брат», – продолжал я, – «пусть я никогда не буду нести никакого служения, но предавать братьев своих я не буду». «Ну, это дело твое», – сказал он мне. «А мой совет – согласиться». Когда я встал с места, чтобы идти, Карев просил меня никому об этом не рассказывать. И я распростился. То есть, друзья, в чем суть вопроса? Суть вопроса в том, что власть создали союз и поставили служителей во главе союза. И служители теперь должны были послушно служить тому, кто их поставил. И призывали это делать всех служителей. Друзья, и это не только бумага. Мне приходилось в 85-м году встречаться со старшим пресвитером здесь вот по Краснодарскому краю. Вернее, ну, юг России. Он один был, и Ростовская область, и Краснодарский край. И у нас получилась беседа. Встреча произошла как будто случайно, хотя я потом думал, что, скорее всего, кто-то эту встречу устроил. И в этой беседе я у него спросил, то есть он попытался сказать, что вот мы слишком резко против власти. Я в беседе у него спросил, давал ли он подписку на сотрудничество и дают ли подписку на сотрудничество служители церквей. Сначала он попытался уклониться. Я настойчиво задал этот вопрос. Он тогда сказал, что да, давали подписку. И сказал, что все давали. Хотя я допускаю, друзья, что, возможно, не все. Но в основной массе пресвитеры церквей, они давали подписку на сотрудничество. Вот какое было время. И затем он немножко разговорился и говорит, да, конечно, они диктуют нам и требуют, чтобы мы послушно исполняли то, что они диктуют. Вот, например, в настоящее время, он говорит, они хотят снять пресвитера в городе Сочи и поставить другого. Но я делаю попытки, чтобы их план не состоялся. Я делаю попытки. То есть, братья и сестры, что мы видим? Что власть создали союз, они этим союзом руководили. В церквах верующих Евангелия Христиан-Баптистов были люди, которые работали на власть. Часто это были пресвитеры церквей, но не только пресвитеры церквей. Вот такая была обстановка. Крестить молодежь было нельзя, Вот сначала до 25, потом до 18. Нет, друзья, я знаю такой случай, когда сняли пресвитера с пресвитерского служения за то, что он покрестил одну женщину, у которой было двое детей, но ей не было 18 лет. Я знал и эту женщину, и этого пресвитера. Ну, так получилось, что у нее было двое детей, и 18 лет не было. Он ее покрестил. Мужа покрестил, которому было 18 лет уже, и ей не было 18 лет. Этого пресвитера сняли за крещение несовершеннолетних. Вот какая была ситуация, друзья. И поэтому нужно было что-то делать. Нужно было что-то делать. Друзья, и Бог возбудил Духом Святым служителей, которые начали размышлять, что делать, какие шаги следует предпринять, чтобы вернуть Бога в братство. Бог не мог руководить таким союзом, где происходили вот такие вот безобразия. И теперь образование инициативной группы, друзья. Вот об этом тоже, ну, несколько нужно вот рассказать, как это произошло. Ну, в основном это событие уже известное многим из нас, что образование инициативной группы, вот оно происходило, вернее, начало инициативной группы, это было в Узловской церкви Тульской области, где группа служителей во главе с Геннадием Константиновичем Крючковым, они переживали очень о создавшемся положении. Проявить инициативу лично для того, чтобы требовать съезд или писать о съезде, они не могли. Они говорили, что нам необходимо было полномочия от церкви. И Узловская церковь очень переживали по этому поводу и молились. И проводили собрания. Церковь была активная, переносила тяжелые гонения. И несмотря на угрозы властей и притеснения, и старания ликвидировать церковь, церковь продолжала жить. И переживание передалось от служителей на многих верующих. И верующие переживали, и молились, и постились. И однажды по поручению членского собрания вот, было принято решение, была проявлена инициатива, вот, чтобы поручить братьям, ведущим в церкви, чтобы начать эту работу. Работу по организации съезда евангельских христиан-баптистов. Вот. И таким образом ну, этот процесс пошел. Начали молиться, друзья. И после молитв и постов написали первый документ инициативной группы. Это было послание Президиуму Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов. Что же это было за послание? И что в этом послании было написано? Я хочу это послание прочесть. Оно небольшое. Об этом послании мы много слышим, друзья. В целом инициативная группа, она издала целый ряд посланий. Первое послание было написано, это Президиуму всех БЭ. Второе послание было написано в органы власти Хрущеву, было написано следующее послание. И следующее послание было написано всем церквам евангельских христиан-баптистов. Три послания. Первое послание Президиуму всех БЭ, то есть руководству Союза евангельских христиан-баптистов, было написано 13 августа. И этот день считается началом зарождения нашего братства. Еще раз, в этот день было не написано, точнее, а вручено послание служителям Президиуму Всесоюзного Совета Евангельских Христиан-Баптистов. Если конкретнее, это Кареву и Житкову было вручено письмо. Кто это письмо вручал? Вручал Крючков Геннадий Константинович и Прокофьев. Михаил Иванович Хорев, он тоже был участник вот этих рассуждений и этих решений. Он находился на улице возле здания всех Б. Почему он не вошел в здание? Потому что если братьев арестуют, чтобы один из них оказался на свободе и был свидетелем ареста. Поэтому одного оставили на улице, он сидел на скамеечке, а двое вошли в здание и вручили Президиуму всех Б первое послание. Друзья, я прочту это послание. Инициативная группа по созыву Чрезвычайного Всесоюзного Съезда Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Президиуму всех Б в СССР. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от лукавого века по воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки веков. Братья, служители всех Б. Теперь, когда церковь ЕХБ переживает тяжелое время, время господства вне человеческих постановлений, время разделений, заблуждений и страданий не только духовных, но и физических, оставаться служителями Божьими в стороне и бездействии является преступлением пред Богом и Его народом. Поэтому, вняв побуждению Духа Святого, мы не стали советоваться с плотью и кровью, а утвердившись постом и молитвой, решили пойти к исправлению создавшегося положения путем выявления и устранения причин, породивших пагубные для нашей церкви последствия. Всякий раз, когда мы задаем себе вопрос, где главная причина всех неустройства церкви, кто играл и играет во всем этом главную роль, мы единодушно говорим: «Вы, к которым теперь обращаемся, вы, кто в свое время с великой радостью отдали свое сердце Богу через искупление Иисусом Христом, вы, кто заняли самое высокое положение в церкви, вы, кто теперь преступно препятствует восстановлению в ней божественного порядка. Поэтому именно вас мы единодушно обличаем и заявляем. Вы уничтожили божественный принцип, по которому все жизненно важные вопросы церкви решаются самой церковью и на основании Слова Божия. Это явилось коренным злом, так как церковь и только церковь есть столб и утверждение истины. На местах вы поставили негодных Богу и церкви служителей, нередко имевших своей целью разрушение дела Божьего. Вы рассылали на места положения и инструкции, явно противоречащие Слову Божию, которые внедрялись силой. Всюду встречали протесты и вызывали болезненные реакции. Такой работой вы оказали отрицательное влияние на жизнь незарегистрированных церквей, так как ваши человеческие постановления принимались недоброжелателями церкви за норму, а вера и поведение несогласных с вами объявлялись сомнительными и последние подвергались репрессиям. Внешне вы хорошо зарекомендовали себя даже в глазах мирового христианства и заняли там определенную позицию. Ну и так дальше. И конец, друзья, я прочту. Учитывая вышеизложенное, мы считаем, все церкви ЕХБ в нашей стране, независимо от того, зарегистрированы они или не зарегистрированы, составляют одну церковь ЕХБ в СССР и должны занимать равное во всех отношениях положение. Необходимо иметь избранное на основании Слова Божия единое центральное руководство как зарегистрированных, так и незарегистрированных общин церкви ЕХБ. Существующее в наше время центральное руководство всех Б зарегистрированных общин ЕХБ не является избранным церковью, не руководит всей церковью, а лишь ее частью. Не отвечает интересам церкви и дела Божьего и проявила неверность пред Богом в своем многолетнем служении. И поэтому мы предлагаем в интересах дела Божьего пойти к исправлению создавшегося положения безболезненным путем Божьего благоразумия, а не конфликта, дать согласие на созыв и проведение чрезвычайного всесоюзного съезда церкви ЕХБ. Напоминаем, что это доброе начало будет иметь далеко идущие последствия. И в случае отказа с вашей стороны, а также в случае нечистых маневров и проволочек, мы сохраняем за собой право действовать самостоятельно, согласно указаниям Слова Божия и в интересах Церкви, и в соответствии с требованием настоящего времени. Друзья, я вот на последнее хочу обратить внимание. В случае отказа с вашей стороны мы оставляем за собой право действовать самостоятельно. Это та мысль, которая не планировалась, но подразумевалась, что если съезд провести не получится, откажет всех Б, потому что откажет власть, и тогда мы будем действовать самостоятельно. К чему это и привело. То есть, братья и сестры, сокращая немножко, буду говорить, в чем суть. Написали письмо во всех Б, всех Б согласия на съезд не дали. По какой причине? Потому что власть не дала согласия на этот съезд. Они посоветовались с властью, власть в съезде отказала, и всех Б в съезде отказал. Вот так получилось. Из беседы по телефону спустя 10 дней, друзья. Обратите внимание, 13 августа было письмо во всех Б, 23 августа письмо в правительство и письмо всем церквам. Но перед этим, друзья, утром 23 августа состоялась беседа по телефону Крючков с Каревым. Александр Васильевич, мы хотим узнать, каков результат обсуждения нашего послания в президиум всех Б. Что вы можете ответить на наше предложение в отношении съезда? Ответ. Знаете, дорогой брат, мы ничего вам не можем ответить, поскольку не обсудили этого вопроса в Совете по делам религиозных культов. Обратите внимание, друзья, мы не можем дать ответ, потому что не обсудили там, в Совете по делам религиозных культов. Крючков, а в президиуме у вас есть какие-нибудь независимые от Совета по делам религиозных культов решения? Каково ваше отношение к съезду, как духовного центра, как служителей, несущих главную ответственность перед Богом? Знаете, дорогой брат, мы самостоятельно не можем решить этого вопроса. А тех, от кого зависит решение этих вопросов, в Совете по делам религиозных культов сейчас нет. Одни разъехались в командировке, другие в отпуске. То есть решить вопрос не можем. Письмо в правительство я читать не буду, друзья. Вот письмо ко всем церквам народа Божьего тоже читать не буду, потому что оно длинное. То есть было написано письмо во все церкви евангельских христиан-баптистов. И со специальными посыльными это письмо начало расходиться по стране, в церкви. И многие церкви поддержали. Главнейшая мысль в этом письме была указана, что церковь находится в тяжелейшем кризисе, и выход из этого кризиса – это очистить себя от всякой скверной плоти и духа и обретши Бога как верховного руководящего в церкви. Тогда будем жить дальше, друзья. И вот обратите внимание, я одну или две здесь только цитаты прочту. Вот то, что было написано в письме ко всем церквам. «Подчинившись человеческим постановлениям, церковь лишилась благословений от Господа. И в Советском Союзе не осталось почти ни одной целой общины. Церковь оказалась в рассеянном состоянии». И дальше. «В наши дни через служителей всех Б сатана диктует, а церковь принимает всякие положения, которые идут явно против заповедей Божьих». И еще. «Учтя все вышеизложенное, Дух Святой побуждает нас принять следующее решение. Прежде всего, необходимо объединиться всем искренним служителям Господа, братьям и сестрам, зарегистрированных и незарегистрированных общин, представляющих церковь евангельских христиан-баптистов нашего государства, и провести оздоровительную работу в церкви с приведением ее в надлежащее состояние пред Господом по его учению в руководстве Святого Духа. Начните подготовительную работу у себя. Было бы хорошо, если бы всей общиной предстали пред Господом в посте и молитве и совершили очищение. Приведите свою жизнь в надлежащее состояние. Если не удастся провести эту работу всей общиной, сделайте это в своих семьях, даже в отдельных личностях. Такая работа необходима каждому, чтобы иметь успех в духовной жизни и быть готовыми к восхищению церкви, так как Господь благословляет только чистые сердца, и церковь его должна быть без пятна и порока. И всем вам наше общее пожелание, 1 Коринфянам 16 глава, но это мысль об очищении. И подписали Крючков и Прокофьев. Друзья, ну я пока на что обратить еще внимание хочу, что в основном на всех посланиях и в правительство две подписи – Крючков и Прокофьев. Прокофьев примкнул к инициативной группе спустя три месяца после ее образования. Но можно отметить, друзья, что ставя свои подписи под этими документами, братья были готовы идти в узы. Они вот в этом последнем послании, которое я сейчас прочитал, они писали: «Возможно, нас постигнет участь Иоанна Крестителя, то вы не унывайте. Вы продолжаете работу, потому что с нами Бог. И Он поведет, и Он обязательно совершит свое дело, которое Он планировал и которое Он желает». Поэтому, друзья, в общем-то, можно что сказать, друзья, что братья поверили тому, что Бог их призвал к этому служению. И по внушению Духа они начали действовать, положив себя на алтарь. Друзья, известно, что когда инициативное письмо было написано, и когда многие церкви в нашем братстве начали писать в правительство письма о созыве съезда, спустя некоторое время начались тяжелые гонения. Я приведу один пример, друзья. У меня в докладе планировалось это образование оргкомитета и затем образование совета церквей. Друзья, я только вот еще на одну деталь хочу обратить наше внимание. Это образование оргкомитета, то есть инициативная группа, затем оргкомитет. Инициативная группа просуществовала полгода. Через полгода она была реорганизована в оргкомитет. Друзья, совещание инициативной группы, собрались на совещание однажды 10 человек. Вернее, пригласили 10 человек, а пришли только 3 человека. Скажу почему. Потому что все остальные оказались арестованными. Все остальные были арестованы. Вот какие происходили события. Друзья, важно что отметить. Когда был образован оргкомитет? Оргкомитет был образован 25 февраля 1962 года. Ну, как я сказал, через полгода после того, когда была образована инициативная группа. Что такое оргкомитет, друзья? Когда уже письма пошли по стране, когда церкви начали писать в правительство, и когда в съезде начали отказывать, но работа начинала носить стабильный характер, и ограничиваться только работой инициативной группы уже было нельзя. И поэтому собрались служители, и решением расширенного совещания инициативной группы был образован оргкомитет. Члены оргкомитета, было их 5 человек. Это президиум оргкомитета. Кто вошли? Это Крючков вошел, председатель президиума оргкомитета. И кроме него еще 5 человек. Это Прокофьев, Шалашов, Батурин, Дубовой и Антонов. Друзья, в общем-то, этих братьев уже нету никого. Все они уже ушли в вечность. Это Крючков и еще 5 человек. Все уже ушли в вечность. Но можно отметить, что тогда, когда начиналась вот эта работа, то большинству из них было чуть больше 30 лет. Ну, например, Крючкову было 35 лет, когда начиналась эта работа. Хореву было и того меньше. По-моему, около 32 года было Хореву. Друзья, спустя еще немножко времени в оргкомитет вошли еще Миняков Дмитрий Васильевич и Голев Сергей Терентьевич. Миняков Дмитрий Васильевич жив до сих пор. Ему уже 90 лет, проживает он в Эстонии, вот, и в церкви города Валга. Еще, друзья, кто вошел? Спустя еще год в оргкомитет вошел Винц Георгий Петрович, он был секретарем оргкомитета, Шаптала Михаил Тимофеевич, Майборода и Зинченко Петр Сергеевич, Харьков. То есть постепенно состав оргкомитета расширялся. Друзья, я одну выдержку прочитаю. За весь период с 1962 по 1965 год, как в зарегистрированных общинах, так и в незарегистрированных, оргкомитет старался пробуждать чувство ответственности детей Божьих за свое духовное состояние и состояние дела Божьего в своих общинах и во всем братстве ЕХБ, а также призывал к освящению как личной жизни, так и жизни всей церкви. С этой целью церквам был предложен специальный духовный материал об освящении. Наряду с этим, несмотря на трудные обстоятельства, многие служители оргкомитета посещали местные церкви с целью их духовного устройства. За этот период было избрано и рукоположено больше 250 служителей, 112 пресвитеров, 37 благовестников и 105 диаконов. В целях достижения большего единства и согласованности в служении во многих областях были избраны областные и краевые братские советы. Друзья, это уже образовывалось братство. Образовывались братские советы на местах. Был уже образован духовный центр нашего братства. Друзья, один фрагмент хочу ответить, чтобы было понятно. Многие верующие слышали о том, что оргкомитетом было отлучено руководство Всесоюзного совета Иван Сесиан Баптистов. И многие говорили, мне приходилось слышать, а как могли отлучить, ведь отлучение имеет полномочия на отлучение только по местной церкви. Как могли отлучить служителей, тех или других, и многих старших пресвитеров отлучать от церкви, скажем, не в поместных церквах. Друзья, я хочу по этому поводу вот что. Я просмотрел многие документы, как это происходило. Это происходило в 1962 году, примерно через год после того, когда начала работу инициативная группа. Каким образом это было? Сначала письменно предупредили руководство всех Б о том, что если они не покаются и не изменят курс направления своего служения, они будут отлучены от церкви. И после того, когда не было никакой реакции, то было предложено, чтобы вопросы этих служителей рассмотрели на местах, где они проживают. И поэтому руководство всех Б и многие старшие пресвитеры, они были отлучены от церкви согласно протоколам, которые поступили в центр от поместных церквей вместе с подписями. То есть приходил протокол членского собрания о том, что такого-то служителя церковь приняла решение отлучить. И множество протоколов. Мне приходилось просмотреть много протоколов с подписями верующих, что такие-то служители за связь внешними, за преступную предательскую работу, за то, что ввели народ Божий в заблуждение, они подлежат отлучению. И поэтому список отлученных служителей, он был потом опубликован вот в очередном послании всех Б. То есть они были объявлены отлученными. С ними приветствоваться не разрешалось, и общаться с ними уже не общались. Друзья, была одна встреча после того, когда отлучение произошло. Вот руководство всех Б, они встретились с руководством оргкомитета. И была одна встреча. Они задали вопрос, вы признаете нас своими братьями или нет? Со стороны наших братьев было сказано, мы вас братьями не считаем, потому что вы отлучены от церкви. Вы вели преступную работу против дела Божьего, поэтому братьями мы вас не считаем. Когда они начали оправдываться о том, что они не сотрудничали с властью, то произошел вот разговор, тот, который я прочитал. Один из братьев сказал, вы меня призывали к тому, чтобы я давал подписку. Это то, что мной было прочитано. То есть налицо было обличение и обвинение. И поэтому было и последующее отлучение служителей от церкви. Находим, что все было правильно, и даже тактически оно не были допущены какие-то нарушения. Друзья, оргкомитет, друзья, он просуществовал до 19 сентября 1965 года, то есть 4 года, вернее, 1 год и полгода инициативная группа, и затем 3,5 года оргкомитет. И когда уже было очевидно, что съезд власти не дают, хотя все Б провели тайное совещание, вернее, они провели тайный съезд. Тайны от руководителей оргкомитета, от отделенных, так называемых. То есть они провели как бы совещание, но когда народ собрался на совещание, объявили, что у нас не совещание, а съезд. Братья оргкомитета узнали, что будет съезд, вот, и они послали своих представителей. И написали этому съезду еще одно послание в том, что нужно покаяться и изменить направление жизни и служения. Это послание на съезде прочитано не было, и после этого уже были приняты очередные решения. Друзья, 19 сентября 1965 года Всесоюзное совещание служителей церквей ЕХБ в СССР в Москве постановило Оргкомитет церкви ЕХБ именовать Советом церквей ЕХБ. Руководящий орган церкви ЕХБ, 11 братьев, были избраны в его состав. При Совете Церквей создан отдел благовестников и принят устав братства СЦЕХБ. То есть, братья и сестры, название, которое мы носим сегодня, оно было принято в 1965 году. Вот на вот этом совещании оргкомитета 19 сентября. То есть, скоро уже и эта дата будет, что мы начали называться Совет Церквей Евангельских и Христиан-Баптистов. Совет Церквей – это был орган руководящий. Ну, сокращенно СЦЕХБ, друзья, если точно о терминах, то название братства было «Союз церквей евангельских христиан-баптистов» с руководящим органом «Совет церквей». 11 братьев вошли в состав Совета церквей. Ну, из этих 11, друзья, в общем, ну, в живых остается только Дмитрий Васильевич Миняков. Из очень знакомых имен это Крючков, Винс, Дубовой, Антонов, Батурин, Якименко, Миняков, Голев. Менее знаком Гончаров. Кондрашов знаком, потому что он был с Кавказа. И Цуркан с Молдавии. Затем, друзья, с течением времени проходили совещания, проходили съезды. Менялся состав Совета Церквей. Ну, в частности, в 69 году, спустя 4 года, на очередном совещании Совета Церквей был обновлен состав Совета Церквей. Я этот состав прочту. Опять Крючков, Винс. Винс был секретарь Совета Церквей. Затем его приговорили к 10 годам лишения свободы. И когда он отсидел 5 лет, его лишили гражданства и выдворили из СССР. И так было образовано зарубежное представительство Совета Церквей в Америке. Его возглавил Винс Георгий Петрович. Ну, как я сказал, лишенный гражданства и высланный. А здесь он был секретарь Совета Церквей. Дубовой, Кондрашов, Батурин, Якименко, Антонов, Миняков, Голев, Шаптала и Румачек. Кто сейчас в живых остается, друзья? Миняков Дмитрий Васильевич и Румачек Петр Васильевич. Румачек на определенном этапе ушел из братства. Это было примерно, это конец 80-х или 90-х, год, вот примерно в то время, или начало 90-х. Он ушел из братства и долго в братстве не был. Вернулся в братство только в этом году. В 2009 году на съезде он попросил прощения, он попросился к нам на съезд. Братья и сестры, я скажу, это была милость Божья к этому служителю. У него 6 судимостей. У него около 20 лет лишения свободы и ушел из братства. Хотя, можно сказать, находясь вне братства, он всегда о братстве отзывался хорошо. Он никогда не поносил, не клеветал, не злословил. И вот в 2009 году у него пошли какие-то внутренние, видимо, переживания, которые, как он потом сказал, были и раньше. Он попросился к нам на съезд. И вот во время съезда приходит записка. «Братья, я хочу обратиться к съезду. Пожалуйста, 5 минут». Но мы не знали, что он хочет сказать. Послали к нему поговорить одного брата. Брат поговорил, он говорит, я только хочу попросить прощения, больше ничего. И мы ему позволили. И вот он выходит вперед, ну, наверное, меньше, чем 5 минут говорил. Он попросил прощения за то, что ушел с братства, что подал соблазн и дал врагам Господним злословить путь Господен. Попросил прощения и выразил свое желание вернуться в братство. Друзья, и в братство он вернулся. Сейчас он является членом Дедовской церкви, где был и раньше. И в этом году его восстановили в качестве пресвитерского служения Румачика Петра Васильевича. Ну и слава Богу, что Бог так делает, что Бог открывает глаза тем, которые ходили. За время жизни нашего братства, друзья, были оппозиции. Были те, которые склонялись на путь регистрации, регистрировали церковь автономно. Очень много имен. И Дубовой уходил, Бондаренко уходил, и Шаптала уходил, и многие уходили. И некоторые ушли в вечность так, на состоянии отступления. Ушли в вечность. Друзья, а некоторые вернулись, и слава Богу, что Бог Духом Святым совершает свою работу. Друзья, после этого проходили различные съезды. Ну как жило братство? Об этом мы будем слушать. Я уже много времени занял, друзья. Жестокие гонения были очень жестокие. Ну, например, скажу, что в 85 году мне приходилось побыть на некоторых совещаниях Совета Церквей. Ну, в силу некоторых обстоятельств. Я не был членом Совета Церквей и не был и сотрудником. Вот. Но, тем не менее, я где-то разъездной характер служения вел. И я был на некоторых совещаниях. На совещания Совета Церквей собирались от 3 до 5 человек. Все были в вузах. Все были в вузах. И даже не члены Совета Церквей были на этих совещаниях, потому что очень жестоко власть, они пытались расправиться с Советом Церквей. В вузах были сестры. Я помню, друзья, когда я пришел в церковь в городе Тимашевск, мне было, наверное, ну, или 13, или 15 лет в этом интервале, то в вузах сестры были и братья. Сестры проповедовали, потому что 7 человек одновременно сидели в тюрьме. Это в церкви, где было всего 40 членов. Вот так вот атеизм пытался расправиться с церковью. Жестокие гонения были, друзья. И писали ходатайство. Был образован совет родственников узников. Молились, трехсуточные посты. Они были абсолютно ежегодно. Даже дети иногда участвовали в трехсуточных постах, вот об узниках. Церковь старались поддерживать и материально, и духовно. И Бог, конечно, помогал. Бог помогал идти его путем, друзья. Вот так жило братство. Друзья, за эти годы прошли некоторые съезды. Вот я о съездах, братья, немножко съезды. Я просто прочитаю вот для краткости времени. Первый съезд, он у нас прошел, первый съезд нашего братства, когда закончились уже гонения. Это в 89-м году в городе Ростов. Людей собралось, ну, чуть больше, чем вот нас здесь сегодня собралось. На съезде и сестры даже некоторые были. Ну, вот так вот съезд проходил, не в конспиративной такой обстановке, без мандатов специальных и так дальше. И на съезде был избран состав Совета Церквей. Это в Ростове-на-Дону. Друзья, я этот состав все-таки я уже прочту. Это уже более здесь знакомые братья, больше знакомые. Это Крючков оставался председателем за этой церкви. Антонов, Миняков, Хорев Михаил Иванович, Мессерук, Петерс, Радослав, Иващенко, Кривко, Маховицкий, Скорняков, Шмидт, Плет Иван Петрович, Крекер Николай Абрамович, Маркевич Вениамин Александрович, Костюченко Григорий Васильевич, Костенко Григорий Николаевич, Пушков, Пивня, Пивнев. С правом совещательного голоса Рубачик и Рыжук, и Классин, и Вал, и сотрудники Совета Церкви Рытиков и Кабыш. Друзья, третья часть этих служителей, они сейчас в живых. Они еще трудятся, совершают служение на Неве Божией. Многие из них по несколько раз в узах были. Но вот это был уже более из последних составов Совета Церквей. Затем следующий съезд был в 93-м году, 16-17 октября. На этом съезде в устав Совета Церквей внесли поправку. Вопрос регистрации церквей братства решает общебратский съезд. Друзья, если в первоначальной редакции устава было, что Совет Церквей объединяет как регистрированные, так и нерегистрированные церкви, то сегодня немножко иначе. В Совете Церквей в братстве только нерегистрированные церкви. Регистрированных церквей в нашем братстве нету. И вопрос регистрации церкви, согласно уставу, решает общебратский съезд. Следующий съезд, 97-й год, утвердил вероучение евангельских христиан-баптистов, которым мы сейчас пользуемся. Следующий съезд, 2001 год. На съезде братства совершено соборное покаяние за грехи отцов, служителей довоенных союзов ЕХБ. Друзья, не буду подробно объяснять. Совет церквей покаялся за весь путь евангельских христиан-баптистов, на котором были и отступления, были и падения, и все. И было совершено по предложению Геннадия Константиновича Крючкова покаяние. То есть служители Совета церквей склонили колено и покаялись за все ошибки, которые совершались даже в довоенных союзах. Затем, друзья, 2005 год, это был 5-й съезд, в 2009 год, это был 6-й съезд. В 2001 году на съезде было принято решение изменить название нашего братства. И наше братство стало называться Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов. Почему международный? Потому что наши церкви в разных странах теперь находятся. В Армении, в Грузии, в Эстонии, в Латвии, в Казахстане, в Узбекистане, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде и так дальше. Поэтому наше братство считается Международный союз церквей. Кстати, это название прижилось очень легко и очень быстро. Во всех материалах и в светской печати даже. Вот МСЦ ЕХБ, Международный союз церквей. Друзья, последний съезд был 2 года назад, в 2009 году. В Туле был 6-й съезд. По статистике, друзья, в настоящее время в нашем братстве 70 тысяч членов церкви. 10 лет назад, когда мы праздновали 40-летний юбилей, было 60 тысяч. То есть на 10 тысяч наше братство увеличилось. Количество церквей у нас сейчас 2900 церквей. 10 лет назад было 2100. На 800 церквей и групп стало больше. Служителей сейчас у нас 1883 на 1 января вот этого года. 10 лет назад служителей было 1250. Служителей добавилось. То есть, братья и сестры, братство растет. Очень много в братстве детей и молодежи. Работают отделы. И вот такие вот многочисленные общения, как сейчас, они везде проводятся. И слава Богу за это. Хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. «И видел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Братья и сестры, Бог Духом Святым в шестой день на мировых часах, шестое тысячелетие, Бог создал и наше братство, братство Христово, Международный союз церквей. «И увидел Бог, что хорошо весьма». Пусть нас Господь благословит, братья и сестры. Я прочту стихотворение в заключение, которое было написано на наш 50-й юбилей, 50-летний юбилей. Эпиграф. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. «Подарок неба и юбилей, страницы дней не стерла память, и радует сердца друзей в лучах евангельское знамя. У недругов был план стереть Христа духовную твердыню, но вера, презирая смерть, не устрашилась исполинов. Судов неправедных череда избыточным дышала гневом, и увозили поезда свидетелей Христа на север. Под лай овчарок путь непрост, тайгу валить за веру плата. В 40-градусный мороз испытывалась верность братьев. Их церковь помнила в скорбях, не иссякал поток ходатайств. И жены в северных краях несли с мужьями ссылки тяжесть. Но Бог смирил Евроклидон. Над морем пронеслось довольно, и озарился небосклон, и дерзкие притихли волны. Свобода свыше нам дана. Пусть мир услышит в полной мере, что смерть Христом побеждена, и путь один к спасению – вера». Братья и сестры, Бог дал веру своим служителям. Бог дал веру и нам с вами, чтобы дожить до этого дня. И да благословит нас Господь с верой продолжить путь, поприще и служение, на которое нас призвал наш Господь. Аминь.